Глава 9. Сначала мы отпраздновали мое возвращение из опасной командировки. Потом я приступил к рассказу о своих похождениях. Довольные лица моих близких вместо жизнерадостных сначала стали задумчивыми, а потом хмурыми и угрюмыми. «Это же насколько надо ненавидеть людей, чтобы сотворить такое?» — спросила мама, покачав головой. «Ведь это явно только начало. Мне очень слабо верится, что получится найти злоумышленников до того, как они сотворят еще что-то подобное. А вполне возможно, что следующее злодеяние будет с гораздо более серьезными последствиями». «Не говори плохого», — пробубнил отец, — «а то сбудется». «Оно и так сбудется, вот увидишь», — возразила мама. «Развитие событий будет в ближайшее время, и к этому надо быть готовыми. И я бы припасла на всякий случай дома несколько противочумных костюмов». «Ага, и гречки надо побольше закупить», — хмыкнул я, вспоминая ажиотаж на продукты, когда появился ковид в нашей жизни. «А при чем здесь гречка?» — удивился отец. «Неудачная шутка», — махнул я рукой. «Не обращай внимания. Но в целом насчет подготовки к плохому я согласен. Дома должны быть антисептики, антибиотики и достаточное количество запаса продуктов и воды. Не зря все это происходит в нашей губернии. Возможно, готовят заразу для города». «Но кому это надо?» – возмущенно спросила Катя. «Зачем?» «Есть варианты», – ответил я. «Но нет смысла их озвучивать, пока непонятно, какое из них имеет место». «Ну, например?» – не унималась сестра. «Например, как способ показать несостоятельность имеющейся власти, отсутствие стабильности, посеять панику, чтобы отвлечь внимание от каких-то других действий. Но это все вилами по воде, никто пока этого точно не знает». «Скорее всего, ты прав, Саш», — сказал отец, отодвигая тарелку. У него, как и у остальных, от таких мыслей пропал аппетит. А я, как самый голодный, продолжал уплетать за обе щеки Настюхины кулинарные шедевры. Мама посмотрела на меня с немым вопросом в глазах. «Я больше суток нормально не ел», — пояснил я, надеясь, что правильно понял ее взгляд. «Мне аппетит теперь сложно испортить, особенно после всего, что я там увидел». «Ты что-то не успел рассказать?» — удивленно вскинул брови отец. Я кивнул, потом начал рассказывать, что мы нашли вскрытые трупы в сараях, после чего аппетит у всех пропал окончательно. Продолжал есть только я, что усиливало у остальных приступы тошноты. «Саш, тебе бы отдохнуть надо как следует», — сказала побледневшая Настя. Она единственная из присутствующих не имела отношения к медицине, и мои рассказы произвели неизгладимое впечатление. «Я, пожалуй, вызову такси и поеду домой». «Не надо такси», — вмешался отец. «Николай отвезет». «Я отвезу», — вмешался я в разговор. «Не надо, Саш, отдыхай», — начала уговаривать Настя. «Отвезу, это не обсуждается», — твердо сказал я, вставая из-за стола. «Идем». Настя больше не стала возражать, лишь улыбнулась и благодарно кивнула мне. Родители и Катя тоже приподнялись со своих мест и пошли нас провожать. «Только недолго, сынок», — сказала мама с тревогой, глядя мне в глаза. «Я быстро, мам, только туда и обратно», — сказал я, улыбнулся ей и погладил по плечу. «Мне завтра еще к Обухову ехать с отчетом». «Во сколько?» — спросил отец. «К 10». «Неожиданно», — хмыкнул отец. «Обычно он к 8 назначает, независимо от дня недели. Видимо, сжалился». «В последнее время по будням я к нему 7:30 приходил», — улыбнулся я. Мы с Настей сели в микроавтобус, я вырулил со двора и направился в сторону центра. «Как-то странно здесь у тебя пахнет», — сказала Настя, принюхиваясь. «Никак не пойму, чем именно». «Антисептик не выветрился», — хмыкнул я. «Извини, хотел какую-нибудь отдушку купить, забыл». «Да ничего страшного», — улыбнулась Настя. «Представляю, как ты там всего этого нанюхался. А еще представляю, чего ты там насмотрелся, и мне дурно становится». «Очень надеюсь, что ты такого никогда не увидишь», — сказал я. «У меня есть к тебе предложение». «Какое?» — заинтересовалась Настя. «Давай немного по Невскому прогуляемся. Хочется побыть среди людей, посмотреть на радостные лица, взять кофе и идти с ним по улице, по набережной канала Грибоедова». «Я-то не возражаю, но ты вроде устал сильно», — засомневалась Настя. «И маме пообещал быстро вернуться». «А мы недолго», — сказал я и повернул после Троицкого моста сразу направо, в сторону Дворцового. Через 5 минут я припарковался неподалеку от Адмиралтейства, и мы неспешным шагом направились в сторону Казанского собора. После суток пребывания среди умирающих и мертвых Обычная субботняя суета на улице обладала эффективным терапевтическим эффектом для измотанных нервов. За Казанским собором взяли кофе в кофейне, потом пересекли Невский и пошли в сторону храма Спаса на Крови, где мы с ней встретились первый раз после моего попадания в этот мир. Почему-то именно сейчас я вспомнил про Марию. Надо найти время и отвезти ей книги, которые торжественно обещал. А еще надо найти способ перетащить ее в Питер, чтобы она могла нормально развивать свои таланты. Но это самое сложное. Сначала подумал предложить Насте приютить Марию у себя на какое-то время. Потом представил, как вместе будут жить моя девушка и боевой маг со стажем в теле 6-летней девочки. Кто в итоге будет кем руководить? Вот то-то и оно. И почему я не додумался сразу предложить Виктору Сергеевичу роль дедушки? «О чем ты так глубоко задумался?» — спросила Настя, когда мы переходили по мостику через Грибоедовский на другую сторону. «Я?» — нелепо произнес я, возвращаясь в реальность. «Только сейчас понял, что держу в руке уже остывший кофе. Хорошо, хоть не со льдом. Я там встретил очень интересную девушку в Никольском». «Что?» — возмущенный, в то же время испуганно произнесла Настя, уставившись на меня. «Ей в апреле будет 6 лет», — сказал я и засмеялся над разгоравшимся на лице моей девушки ревностью. «Дурак!» — Настя хлопнула меня ладошкой по плечу и тоже рассмеялась. «И что же в ней такого особенного?» Я взял с Настей слово никому об этом не рассказывать. «Вы меня осуждаете? Но ведь это моя девушка, между нами не должно быть тайн. А в том, что она не состоит в Серпентарии и Баженова, у меня уже была возможность убедиться. Я рассказал ей о Марии все как есть, что знал сам». «Да», — покачала головой Настя. «Даже боюсь себе представить на ее месте. Я же правильно понимаю, ты решил ей как-то помочь?» «А ты проницательная», — улыбнулся я. «Ничего от тебя не скроешь. Просто я тебя хорошо знаю», — усмехнулась Настя. «Ты считаешь своей святой обязанностью снять всех котят с деревьев». «Думаешь, что не стоит ей помогать?» — насторожился я. «Я такого не говорил, заметь», — улыбнулась Настя и посмотрела на меня. «Ты, наверное, неправильно меня понял. Я тебя за твою доброту не осуждаю. Наоборот, хотел тебе предложить, пусть Мария какое-то время поживет у меня, пока ты не найдешь более подходящее решение. В деревне она пропадает». «В деревне она пропадет», — согласился я. «А если я привезу ее к тебе, то пропадешь ты». «Ого», — покачала головой Настя. «Все так серьезно? Она такая властная?» «Я, если честно, понятия не имею, сколько ей лет в действительности», — сказал я. «Однако точно знаю, она княжна и боевой маг. Погибла при осаде какого-то там замка, и ее душа переселилась в младенца во время родов. Так что почти 6 лет она, чувствуя себя взрослым человеком физически, является ребенком. Вследствие этого и того, что она живет в деревне далеко от города, у нее нет возможности нормально развиваться и адаптировать свои способности под этот мир. И несмотря на это, она более сильный маг, чем я». «Что же будет, когда она получит возможность развиваться?» «Все зависит от того, в какие руки она попадет. Хотя она же не ребенок разумом, сама решает направление движения. И на темного властелина, насколько я смог ее разглядеть, не претендует, к темной стороне отношения не имеет». «Это хорошо, если так», — задумчиво произнесла Настя. «Тогда и правда лучше с Виктором Сергеевичем поговорить. Если он согласится и родители отпустят, тогда к нему». «Получится картинка, как с Курлянским», — хмыкнул я. «Его Лиза еще та темная лошадка, но вроде как реальная внучка, а у Виктора Сергеевича будет приписанная». «Если он согласится», — поправила меня Настя. «Ну да», — кивнул я. «Очень на это надеюсь. В интернат для одаренных детей и сирот она категорически не хочет». «Я ее прекрасно понимаю», — улыбнулась Настя. «Если все получится, ты меня с ней познакомишь?» «Естественно», — хмыкнул я. «Тут без вариантов». Мы еще немного погуляли в обратном направлении до машины. Потом я подвез Настю до ее парадной, и на прощании был самый долгий и нежный поцелуй за все время нашего знакомства. Возле кабинета главного лекаря Санкт-Петербурга и всей немалой губернии я сидел 20 минут до назначенного времени. Уже сколько раз корил себя за это, на кой ляд надо приходить намного раньше, чем назначено. Какая-то дурацкая привычка из прошлой жизни. Ведь ничего страшного даже не случилось бы, если немного опоздать. Обухов все равно меня дождется и примет. Но я считаю, что человек более высокопоставленный, чем я, не должен меня ждать. Лучше я посижу и подожду аудиенции. Хотя при чем тут высокопоставленный? Я так делаю практически всегда. По крайней мере, стараюсь делать, но получается не всегда. «Вы можете сразу заходить, Александр Петрович», — сказал мне секретарь, указав на дверь кабинета. «Он только вас и ждет». «Спасибо, Дмитрий Евгеньевич», — улыбнулся я. «Нет ничего хуже, чем ожидать». Я открыл дверь кабинета и увидел необычное зрелище. Степан Митрофанович сидел в своем кресле, но не склонившись над ворохом документов, как обычно, а уставившись в окно. Я чуть дар речи не потерял от необычной картины. Мой мир никогда не станет прежним. «Заходи, Саш, садись», — произнес Обухов медленно и задумчиво, чего тоже за ним раньше не наблюдалось. «Так-то я, в принципе, уже все знаю. Майор вчера вечером заходил, много рассказал. Небольших дополнений от тебя жду. Так что там? Много наш трудовой десант пропустил?» «Да, примерно так же, как во время вспышки тифа в Аранимбамской колонии поселений», — ответил я. «Точнее, в ее округе. Я уже предчувствовал, что будет что-то подобное, и сразу принял решение, что домой уезжать не буду». «Я так понимаю, кроме долечивания пропущенных были еще сюрпризы?» — спросил Обухов. «А я думал, что вы все уже знаете», — хмыкнул я. «Не умничай», — буркнул он. «Мало ли, что я знаю. Я хочу все от тебя услышать и сравнить». Я набрал в легкие воздух и начал рассказывать. И про скрытые трупы в сараях, и про возврат проявлений чумы с еще более тяжелыми симптомами у недавно исцеленных. Когда начал говорить про лабораторию, Обухов меня остановил. «Это мне майор рассказал во всех красках», — махнул рукой Степан Митрофанович. «Нашли, кстати, главу поселения». «Живой?» «Нет», — покачал он головой. «Хорошо, хоть не от чумы умер посреди города. Расстреляли недалеко от города, в лесу, брали ненужного свидетеля. Местные жители обнаружили замороженный труп, а это оказалось наш пропажа». «Грустная история», — вздохнул я. «И село свое чуть не угробил, и сам жизни лишился». «Грустнее история будет, если эти изверги доработают свой штамм и решат испытать на более крупном населенном пункте, а еще хуже, если на Питере. В идеале надо бы вакцину сделать и прививать народ», — решил я предположить. Потом сам понял всю нелепость такой активности в данной ситуации. «Но это очень долго, а трагедия теоретически может разыграться в любой момент. Антибиотик, разработанный Курлянским, сработал гораздо лучше магии. Надо бы его поставить на поток». «Уже, Сань», — улыбнулся Обухов одними уголками рта. «Да ладно», — выпучил я на него глаза. «Как это?» «Ну, ты же Курлянскому звонил?» «Звонил», — кивнул я. «Ну вот», — Обухов улыбнулся шире. «Готхард не идиот же, а умный человек. Ты, как только трубку положил, он сразу мне позвонил. Так-то он умный, но истеричка еще та. Главное, что я из его криков понял, что лекарство надо делать на всем, на чем возможно. На коленке в сарае в том числе. Схемы и принципы он объяснил, рассказал, как можно ускорить процесс. Так что машина уже заработала. Колеса крутятся со вчерашнего дня». «Отлично!» — теперь я нашел в себе силу улыбнуться. «Значит, не все так плохо. Дадим стране угля». «Плохо то, что есть такие люди, которые свой большой ум не на пользу империи и народу используют, а в злых и, скорее всего, корыстных целях», — произнес Обухов, откинулся на спинку с кресла и сложил руки на груди. «Я очень сомневаюсь, что этот чертов гениальный микробиолог, который вывел такой злой штамм ИРСИ и чумы, решил это сделать самостоятельно и погубить тьму народа только для собственного удовольствия или чтобы самоутвердиться. 100%, что он выполнял заказ, который готовился заранее и довольно долго». «Майор уже предполагает, что заказчик этой нечисти?» — поинтересовался я, не особо рассчитывая на ответ. «Предполагает», — кивнул Обухов. «Но пока никаких имен не называл. Говорит, что, скорее всего, это продолжение песни про Баженова. Егор Маркович был очень значимой фигурой. Но он далеко не единственный, всю воду мутил. И над ним тоже кто-то был. Сейчас, небось, в Москве землю роют, ищут главного зачинщика всей этой смуты. Дело пахнет керосином, Саш. И закончится все это не скоро. Хорошо бы малой кровью. Ты пока делай свое дело, но будь готов в любой момент снова сорваться. И в следующий раз бери с собой весь коллектив лекарей из новорожденного онкоцентра. Они теперь тоже твои люди». «В микроавтобус столько народу не влезет», — хмыкнул я. «Не ерничай», — буркнул Обухов. «Над этим вопросом я подумаю. Ты у себя где-нибудь в подвале отдельную кладовку организуй, где будешь хранить все, что может понадобиться для такого выезда». «По-хорошему, тогда и палаточный городок нужен со всеми условиями для проживания», — решил я идти ва-банк. «Во время вспышки в помещениях на месте ночевать и принимать пищу рискованно, а в палатках вполне возможно». «Тут ты прав», — сказал Обухов и снова уставился в окно. «Тогда езжай домой и разрабатывай список, что для этого нужно, а я подключу людей к реализации твоего проекта. Один ты со всеми этими вопросами не сдюжишь, людьми занимайся. Наверное, даже онкологию на время отодвинь и займись ликбезом по чуме и развертыванию пункта временного размещения. Я же правильно понимаю, что эти вопросы для тебя не проблема?» «Я постараюсь, Степан Митрофанович», — произнес я, проглотив подступивший к горлу ком. «Раз пошли такие разговоры и денежный вопрос не волнует, значит, вероятность такого поворота событий достаточно велика. Если все будет в Питере, надо будет всех лекарей и знахарей временно поселить в их же клиниках и лечебницах». «А это еще зачем?» — вскинул брови главный лекарь. «Препараты всем выдать и пошли себе по участку». «А когда им домой-то ездить?» — возразил я. «Тут село относительно небольшое, а мы сутки, считай, на ногах были. Если эта зараза попадет в город, нам неделю не до сна будет». «Тоже верно», — кивнул он. «Мы поднимем эту тему на экстренном совещании коллегии в понедельник. Ты, наверное, тоже подъезжай к 8. Могут возникнуть вопросы, в которых понадобится твой опыт работы с инфекцией». «Я так понимаю, вся плановая работа на время отменяется?» — спросил я и тяжело вздохнул. «Пока да, а дальше посмотрим», — ответил Обухов и посмотрел на меня. В его взгляде я ощутил всю тяжесть мыслей, наполнявших его голову. «Я-то думаю, что это у меня внезапно свалившиеся проблемы. А попробуйте представить, какие проблемы у него, у человека, который отвечает за здоровье всего города и губернии. Ясно дело, что это не по домам ходить и лить магическую энергию до одурения. Но сколько всего надо решить, сколько людей на уши поставить, да еще и проследить потом, чтобы они на ушах правильно перемещались и выполняли поставленные задачи». Из кабинета я выходил с ощущением привязанных к ногам и груди двухпудовых гирь. Как говорится, лед тронулся.